Глава 3. Информация. Линия состоит из бесконечного множества точек. Точка не ноль. Если бы точка была нулем, из точек не могла состоять прямая. Но раз линия состоит из точек, значит точка не ноль. Совокупность нулей не может дать величины. 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 и так далее равно 0. Но при этом точка и не величина. Она не то и не другое, а нечто между бытием и небытием. У линии нет ширины, иначе это не линия, а узкая плоскость. Но бесконечное число линий дают реальную ширину, плоскость. У плоскости нулевая высота, иначе это не плоскость, а объем. Но бесконечное число плоскостей нулевых высот дает реальный объем. Объем имеет ноль движения. Но бесконечное число объемов создает движение. Точка – бытие нулевой мерности или бесконечной мерности. Ноль и бесконечность тут сливаются. Бесконечное число точек дает одномерное бытие – линию. Бесконечное число линий дает двумерное бытие – плоскость. Бесконечное число плоскостей дает трехмерное бытие – объем. Бесконечное число объемов дает четырехмерное бытие – движение. Как линия состоит из бесконечного числа точек, так движение состоит из бесконечного числа объемов. Если взять один миг Вселенной, это трехмерный объем. В объеме нет движения, как в линии нет ширины. Движение возникает из бесконечного множества объемов. Оно как кинематографический эффект, продолжающий движение из неподвижных кадров. Образ одномерного бытия – линия. Образ двумерного бытия – плоскость. Образ трехмерного бытия – объем. У четырехмерного бытия образом является движение. Как точки создают линию или плоскости создают объем, так объемы создают движение. Четыре измерения – длина, ширина, объем и движение – создают четырехмерное бытие, мир, данный нам в ощущения. Четырехмерная реальность – это наше существование. Что меньше четырех измерений – точка, линия, плоскость, объем – того для нас нет. Точнее, оно есть для нас в умозрительном варианте, как абстракция, а не реальность. Если представить плоский мир, где нет понятия высоты, любое существование в нем будет двухмерным. Если вы создаете на экране изображение, любой ваш рисунок будет иметь не больше и не меньше двух измерений. Не важно, что вы нарисовали – точку, линию или куб. По факту все это будут двухмерные объекты, ограниченные длиной и шириной. На доске вы нарисуете двухмерный кружочек, передающий образ точки. Но это будет не точка. Аналогично нарисуете куб, передающий образ трехмерности. Но это будет не куб. В нашем мире не может быть одномерного, двумерного и трехмерного бытия, как на плоскости не может быть объема. В бытии, имеющем мерность меньше четырех, нет движения. Что не движется, того не существует. Поэтому все, что мы можем каким-то образом зафиксировать, имеет или четыре измерения, или ноль измерений. Одно, два, три измерения – это фигура речи, живущие в нашем воображении абстракции, ощущения, идеи и мысли. Реально таких объектов в традиционном смысле не существует. Представляем существование как движущуюся кинопленку. Если продолжить логику, бесконечное число наших существований дает пятимерное бытие, точно так же, как бесконечное число линий дает плоскость. Бесконечное число пятимерных бытий породит шестимерное бытие, а оно, в свою очередь, семимерное. И так до бесконечности. Процесс подчинен алгоритму: точка, линия, плоскость, объем движения. Движение рождает линию кадров. И снова алгоритм: плоскость, объем движения, плоскость, объем движения. Но это всего лишь игра ума. Визуализация абстракции. В логике понятно, как бытие меньшей мерности при бесконечном умножении рождает бытие большей мерности. Но при попытке представить любой нарисованный образ, хоть пятого измерения, хоть 105-го, я обнаруживаю, что все мои образы находятся в объеме, в бытии нашего мира. Фигура больше 4 измерений не может уместиться в 4-мерный мир по той же причине, по какой плоскость не вместит в себя объем. Иначе это не плоскость. Кто утверждает, что в нашем мире возможно создать 5-, 6-, 7-мерный объем, тот не видит, что сам себе противоречит. Раз многомерный объем умещается в 4-мерный мир, это очевидное доказательство, что он не превышает 4 измерений. Наш мир есть бесконечное множество объемов, и в него не уместится то, измерение чего больше 4. Измерение меньшей мерности может уместиться в бытии большей мерности, как точка в линии или линия в плоскости. Поэтому мы легко можем мыслить бытие меньшей мерности. Бытие большей мерности мы не можем помыслить. Как помыслить, что в точке уместилась линия? Пятимерное бытие может помыслить тот, кто сам в шестимерном бытии, но никак не в 4-мерном. Чтобы мыслить пятимерное бытие, сначала нужно мыслить шестимерное бытие, в котором уместить пятимерное. Для нас это нереально. Мы не можем мыслить бытие больше 4 измерений. Пятимерное бытие за границами нашей природы. 4-мерный мир для нас как океан, внутри которого мы находимся и не можем носа высунуть за его границы. Любые наши творения будут в 4-мерном бытии и не выйдут за его рамки. Любые, кроме мысли. Но мысль не всегда можно визуализировать. Умопостигаемым путем я вижу, что бесконечное умножение предыдущего бытия дает последующее бытие, которое при бесконечном умножении снова дает следующее бытие, и так до бесконечности. Но от умопостигаемости нельзя перейти к образности. Максимум бытия уходит в бесконечное умножение самого себя. А что есть минимум бытия? Разбираясь с этим вопросом, я прихожу к выводу, что точка – это граница между мыслимым и немыслимым. Она, как пуповина, неразрывно связывающая бытие и небытие. Бытие всегда существовало, и в нем всегда было мышление. К небытию понятие мышления и существование неприменимы. Но чтобы указать, что небытие – это не нуль, а нечто, я скажу, что оно небытийствовало, а в нем небытийствовало мышление. В переводе на русский язык это значит, что оно имело иной способ присутствия наличия. Точка – нулевая мерность. Поднимаясь выше точки, я нахожу существование, структурированную информацию, форму и величину. Опускаясь ниже нулевой мерности, ниже точки, я нахожу неструктурированную информацию. Или чистую, или небытие. Что есть информация? К удивлению, я не нашел ей определения. Многосложные объяснения говорят, что это неупрощаемое понятие. Информация – это информация. В словарях говорится об источниках информации, ее носителях, приемниках, хранителях и каналах. Говорят, в какую структуру оформлена информация. В идею, мысль, объект, явление. Но о сути и сущности информации ни один словарь в мире не говорит ни слова. Труба, по которой течет вода, это не вода. Бочка, где хранится вода, тоже не вода. Вода – это отдельная от трубы и бочки сущность. Я могу помыслить воду в чистом виде, вне каналов и носителей. Но помыслить информацию в чистом виде, вне каналов и носителей, помыслить ее как автономную сущность – нет, этого я не могу. Тут, как со временем у святого Августина, он говорил, что если его не спрашивают, что такое время, он знает. Но когда спрашивают, он не знает. Интуитивно я понимаю, что такое информация. Но изложить ее суть у меня пока никак не получается. Размышляя над этим вопросом, я пришел к выводу, что все в мире в конечном итоге информация. Это утверждение доказывает мысленный эксперимент. Разные объекты друг от друга отличаются разным расположением частиц информации. Если сжимать вещество, из него в прямом смысле будет выдавливаться информация. Чем больше сдавливать объект, тем проще он будет становиться. Различия между объектами будут исчезать, и в какой-то момент это будет одинаковый набор спрессованных частиц. Если взять кубический метр газа, телефон и яблоко, все они разного уровня сложности. Но если сжать их в миллион раз, получится вещество с одинаковым уровнем сложности. Количество материи осталось тем же, количество информации уменьшилось. Но что будет, если продолжать сжатие? Прежде чем отвечать, напомню понятие материи. Это движущиеся по определенной траектории частицы. Если частицы не движутся, потому что сдавлены в кучу и разрушены, это уже не материя, а нечто иное. Если дальше сдавливать материю, опускаю, как это технически возможно, пока из нее не выдавим всю информацию, материя в итоге станет чем-то иным. Выдавленный из яблока сок будет в стакане, где будет выдавлена информация. Так как исчезнуть она не могла, как не мог исчезнуть яблочный сок, значит, она перешла в иное состояние бытия, ушла за рамки существования. Она стала чистой информацией, вне всяких форм, ничем не выражаемая, не обладающая никакими качествами, а предшествующая всем качествам. Получившаяся сущность – это не мысль, а то, в чем мыслится мысль, не воля, а то, в чем волится воля. Ею творится творчество, живется жизнь, желается желание и существует существование. Она за границами четырехмерного бытия и недоступна познанию. Но она рождает все, что существует. Все физические законы, пространство, энергия, элементарные частицы, атомы, молекулы и образованное из них вещество, это все является реальностью и существует благодаря информации вне существования. Получился закон сохранения информации. Информация не исчезает и не появляется. Она переходит из одного состояния в другое. Находясь в чистом состоянии, она образует небытие. Когда информация обретает форму, получается существование. Информация состоит из бесконечностей и нулей. Существование состоит из величин, не обязательно материальных или энергетических. Мысль – это тоже величина.